Представленные парни особого интереса у меня не вызвали. Что мощный шатен, который неплохо бы смотрелся, если бы сбросил десяток килограммов лишнего веса, что его спутник, худой и высокий брюнет в какой-то нелепой желтой блузе с черным то ли бантом, то ли подобием галстука. Его, кстати, княжич назвал поэтом, что тут же вызвало отклик у девушек. Они наперебой бросились уговаривать юное дарование прочитать что-нибудь новое, и тот, поломавшись для вида, увлек всех нас в свободный от гостей зал. Двое слуг тут же накрыли один из столов, на котором появилась пара графинов с легким вином и ваза с фруктами и виноградом. Отдав должное замечательному вину, мы расселись по местам, а поэт, заложив одну из рук за спину, оказался в центре полукруга из слушателей. Слушая заунывные стихи, которые поэт чуть шепеляве декламировал особым, этаким загробным голосом, я невольно начал улыбаться. Очень уж забавно у него получалось. Впрочем, оглядевшись, я понял, что ошибаюсь. Трое ребят его внимательно слушали, а девушки его все рты раскрыли. Нет, ну надо же, оказывается, и в поэзии я дуб дубом. В лицее мне доводилось читать стихи, но обычно это были те произведения, которые требовалось пройти по школьной программе. Не скажу, чтобы мне они очень нравились, но местами было интересно, а некоторые стихи даже хотелось выучить наизусть. В старших классах я, как, наверное, и все мои ровесники, пробовал сам сочинить что-нибудь эдакое, в основном, конечно же, про чувства и любовь. Было желание поразить сердце одной вредной особы с косичками. До сих пор не знаю, что бы произошло, если бы у меня хватило мужества ей прочитать то, на что я потратил несколько ночей. Не осмелился, побоялся насмешек и отнес свою тетрадку в истопницкую, собственноручно придав огню плоды ночных бдений. Похоже, граф Бережков находит поэзию смешной, вернул меня из воспоминаний голос шатена. Оказывается, поэт чтение уже закончил, а я все еще сижу и улыбаюсь. Отчего же, неплохое хобби, да и риторику развивает. Так что вполне себе приличное развлечение для тех, у кого на него хватает свободного времени, ответил я так, как думал. Не сомневаюсь, что лично вам мешает всего лишь недостаток времени, а иначе вы бы нас несомненно удивили. Не удовлетворился моим ответом все тот же юноша, можно и так сказать, но я бы больший акцент сделал еще и на желании. Хобби оно только тогда хобби, когда к нему есть интерес. К тому же те вопросы, которые меня действительно интересуют, ну никак не предполагают их выражения в стихах. Иначе, для пользы дела, я рифмовал бы все подряд. А как, вам знакомо слово «рифма», так может срифмуете нам что-нибудь, допустим, простенькое четверостишие? Этак свысока кинул мне еще непризнанный гений поэзии, картинно проводя рукой, как бы предлагая тем самым и слушателям присоединиться к его просьбе. Действительно, граф, раз это так просто, то блесните талантом, подхватила одна из девушек, проявлявшая до этого наибольший восторг от только что прочитанных стихов. Снисходительный тон ее слов сказал больше, чем сами слова. Чего удам не отнять, так это искусство передать одним тоном то, на что мужчине потребуются долгие минуты многословных объяснений. К сожалению, я не поэт, и никогда им не был, попытался я вырваться из глупой ситуации, в которую сам и залез, стоило на какие-то секунды расслабиться, да еще и высказаться откровенно. Тогда как прикажете понимать ваши слова и ухмылку, не вы ли только что высказывали готовность рифмами говорить, если нужда случится? Вскочил шатен со своего места, подходя ко мне поближе. Надо же, какой горячий паренек. Очень похоже на то, что компания эта подобралась давно, и за роль альфа-самца в ней шатен готов на глупости. Сомневаюсь, что смогу вас развлечь так же, как этот молодой человек, но давайте попробуем, проговорил я, резко поднимаясь с места и заставив шатена тем самым сделать шаг назад. Отчего-то у меня вдруг возникло желание поозорничать, а заодно и кураж появился. Слушаем, граф, слушаем, раздались голоса девушек. Пожалуй, мне потребуется бокал вина для вдохновения и какая-то тема для четверостишия, объявил я, занимая место недавнего декламатора, а графины у нас пусты. Хотя, пустой графин, чем он не тема? На несколько секунд я задумался, прикрыв глаза, перебирая и подстраивая слова. Затем, проговорив их про себя еще раз, понял, что готов и поднял руку, призывая слушателей к тишине. Когда я встал в ту же позу, что и юноша в блузе, то услышал смешки. Зря они так, поза очень выгодная, и ордена мои иначе заиграли, попав на свет, и темляк наградного кортика из-под полы высунулся, когда я завел руку за спину. Передразнивать поэта, повторяя его голос, я не стал. Зачем? Нас в академии иначе учат излагать мысли. Четко, внятно и с хорошей дикцией. Именно так я и начал, графы и графини. Раз нет вина в графине, стихов стихия стихнет. Строка родится, стих нет. Что это? Промямлил Шатен, нарушая продолжительную гнетущую тишину после моего выступления. Экспромт, бурлеск, игра слов. Можете назвать, как хотите. В поэзии я ни разу не специалист. С улыбкой взглянул я на Шатена, всем своим видом выражая уверенность, которой у меня не было. Неужели, провал и все плохо, надо же было так опозориться. Гениально, граф. Как-то слишком легко потеснила Шатена та новенькая рослая девушка, которая меня с первого взгляда не впечатлила. Господа, это гениально. Она захлопала в ладоши, а затем ее неуверенно поддержали остальные. Бурлеск в кабаре показывают. Услышал я голос Шатена. Бурлеск – это вид комической поэзии эпохи Возрождения неуч, отбрила его почитательница моего таланта. Граф, не откажите в любезности записать мне в альбом ваш экспромт. И мне. И мне тоже подхватили ее просьбу остальные девушки. Я другими глазами посмотрел на рослую пышку. Бывает же в женщинах внутренняя красота, которую не сразу разглядишь. ГХМ, Олег Игоревич, мы с генерал-майором Каргальским вас ждем не дождемся, чтобы о важных делах переговорить, а вы тут барышень стихами развлекаете, услышал я голос князя, стоящего у открытых дверей в наш зал. Надо же, не заметил я князя, даже сказать не могу, в какой момент он появился и как давно наблюдает за нами. Прошу извинить, господа, дела. Приятно было с вами пообщаться, обратился я к молодежной компании, разводя руками и всем своим видом выражая глубокое сожаление, признаюсь, хотел всего лишь пошутить, удивив вас каламбуром, но не смею спорить с его сиятельством. Раз он сказал, что это стихи, значит, это были стихи. И кстати, в помощь нашему талантливому другу могу подсказать, что рифма «свобода» бойкота, на мой взгляд, не слишком удачна. Я бы заменил ее на «свобода» спустя 3 года, а то и еще на что-нибудь попроще, например, «ссылка», «могилка», а уж «раб», «сатрап», «назиндан», «магадан», — послышался голос Гончарова, как оказалось, обладающего не только отменным слухом, но и исключительно тонким чувством истинной поэзии. Почуяв в воздухе крайне подозрительный запах, который пошел от обладателя желтой блузы, я максимально быстро откланялся и скоренько выскочил из зала, догоняя князя. Сынишка друга моего, совсем на поэзии и вольтерианстве свихнулся, и отцу расстройство одно, и моего сына с пути сбивает постоянно. Вот что с ним делать, ума не приложу, пожаловался мне Гончаров, пока мы с ним возвращались обратно к гостям. Женить, тут же нашелся я с ответом, там и девица есть подходящая. Графиня Валуева, по-моему, чуть замялся я, так как не был точно уверен, правильно ли я запомнил фамилию крепкой рослой девушки. Как я успел заметить, она лучше всех поэзию понимает, и рука у нее тяжелая, задумчиво добавил в воздух Гончаров, немного сбивая сес, шага и мечтательно улыбаясь. Поездка в Камыши над ними разговорами не закончилась. 2 дня я провел на заводе безвылазно. Изначально я просто предполагал оставить в Камыши Усальцева с Силычем, чтобы они вместе попробовали присобачить нашу приспособу к новому дизелю, но разговор с князем Гончаровым меня зацепил за живое. Вопрос о существовании магии и повышении ее значимости надо решать быстро. Развитие техники идет 7-мильными шагами, а магия застыла, словно верблюд, по брюхо увязший в песке, вроде бы живой и шевелится, а сам не с места. Мы с собой привезли 2 ракушки. Если не вдаваться в технические подробности, то это упрощенные магические воздуходувки, вроде тех же двигателей, что стоят у меня на дирижабле, только они в разы меньше и проще. Ракушкой мы свой артефакт прозвали из-за того, что труба нагнетателя, длиной в 1 метр с лишним, у нас для компактности свернута в спираль. Идею с принудительным наддувом воздуха мы сперли у предков. При нашем оборудовании повторить турбину крайне сложно, оттого мы и решили заменить ее на простенький артефакт, питающийся от избыточного тепла мотора. Густавсон проверил расчеты и уверенно утверждал, что давление от наших ракушек двигателем должно хватить с избытком, а что окажется лишним, будет сброшено через предохранительный клапан. Казалось бы, как простенькая ракушка может повлиять на сложные внутриполитические процессы в стране. Да запросто. Наша новая эпоха задыхается без надежных моторов нормальной мощности. Они нужны всем. Авиации, армии, флоту, дирижаблям, автомобилям и тем же тракторам. Теоретически, при нынешнем уровне техники и технологий, турбину для двигателя можно изготовить, но дорогую и ненадежную. Десятки тысяч оборотов – это не шутки. А в нашей ракушке ломаться попросту нечему, и сама она крайне проста, оттого и цена при массовом производстве на нее будет в разы ниже, чем у ее механического аналога. Пока под вопросом стоимость ПТП, который нам поставляют в порядке эксперимента, но судя по всему его цена также окажется вполне приемлемой. А дальше начнется еще один виток торжества маготехники, так как теоретически магия способна полностью заменить собой электричество, а в магических артефактах почти нечему ломаться. По крайней мере, вспоминая устройство своего автомобиля, я не увидел в нем ни одной электрической детали, которую мы не можем заменить магическим артефактом. Более того, мы не будем отбирать часть мощности двигателя на тот же генератор. 210 сил уверенно, оттирая ветошь и руки от масла, доложил мне Силыч на третий день испытаний. А было 150, спросил из-за моей спины генерал-майор Каргальский, увязавшийся за мной еще при входе в цех. У этого 145, а у того 152, уточнил Силыч. К слову сказать, никакого пиетета перед Каргальским не испытывающий. С виду они ровесники, оба доки в своем деле, так что сошлись характерами, наплевав на условности и чины. Наблюдал я как Тарас со стороны, как они спорили. Слов из-за шума испытываемых моторов не услышал, но жестикуляция у обоих была на уровне. Такое друг другу показывали, что мне резко расхотелось к ним приближаться, и я поторопился скрыться в комнате, где работал техномаг. Усыльцев мудрил с насосом подачи топлива, поглядывая на приборы, а в промежутках между испытаниями насоса устанавливал энерговоды для артефакта, работающего на охлаждение воздуха. Как мы и предполагали, простой установкой ракушки дело не обошлось. Пришлось копать глубже, залезая в теорию, и звать на помощь заводских инженеров, прежде чем модернизированный дизель снова заработал уверенно и без перегревов, выдавая мощность в 210 лошадок. К себе домой мы прилетели под вечер, чуть дольше, чем обычно провозились с посадкой из-за сильного приземного ветра, то и дело накрывающего поле белым полотном или вдруг поднимающего маленькие столбики снежинок. Порой ветер закручивал их в миниатюрные подобия смерча, красиво рассыпающиеся в ярком свете прожекторов дирижабля, а наши чалки взлетали высоко в воздух, не давая поймать себя встречающим техникам. Выгружая из машины баулы с подарками, я мимолетом удивился темным окнам в своем доме и тому, что меня никто не вышел встречать. Никого я не увидел и в темной прихожей. Найдя на ощупь выключатель, бросил баулы у дверей и, не раздеваясь, прошел в зал. И тут никого нет. Включив свет в зале, я несколько раз громко позвал Дарью, но мне никто не ответил. Лишь после того, как я скинул прямо на стулья верхнюю одежду и прошел по коридору мимо кухни, заглядывая по дороге во все комнаты, в доме послышались звуки. «Барин, а мы вас только к завтраму ждали», — выкатилась из-за дверей заспанная кухарка. «Я и девкам велела с утра пораньше прийтить, чтобы в доме порядок навести». «Дарья Сергеевна где?» — рыкнул я, предполагая неладное. «Так ведь маменька ее за ней приезжала. Целый вечер у нас гостила», — зачастила женщина. «О чем говорили?» «Да коктейль я знаю, барин. Вина по бокалу они выпили. Покушали хорошо. А потом, под вечер, песни пели на два голоса. Жалостливые такие. Хоть и не на нашем языке пели, а все одно. Сразу понятно, что про нашу бабью долю нелегкую. Мы с девками прямо обрыдались, под дверьми слушая». Тут кухарка промокнула передником уголки глаз, и вправду заблестевшие слезами. «Дарья Сергеевна мне что-нибудь передать велела? Да как мне знать, я же все на кухне. Вы в кабинете у себя посмотрите. Я-то, когда ей на ночь мор снесла, там ее, голубушку нашу, нашла. Писала она что-то. Перекусить дай что-нибудь», — на ходу скомандовал я, взлетая по лестнице. Письмо от Дарьи лежало на столе. «Олег, ко мне приехала маман. Мне нужно отлучиться на недельку. Может, задержусь у нее чуть дольше. Не волнуйся, у меня все в порядке. Люблю. Твоя Дарья». Прочитав письмо, я сходил к бару и, налив себе коньяка, перечитал его еще раз. Потом я побродил по темному коридору второго этажа, бесцельно заглядывая в комнаты и в спальню, ставшую вдруг холодной и неуютной. «Дашка, мне плохо без тебя. вернись, взывал я в темное окно, разглядывая его сквозь стенки бокала. Заснул я в тот вечер прямо в кресле, забывшись тяжелым пьяным сном. Последнее, что помню, это мой разговор с пустой бутылкой, укатившейся к ножке стола. Глава 45. Мои тревоги немного рассеялись следующим утром. Изрядно помятый, так, что даже холодный душ поутру мне почти не помог, я вышел к завтраку. Горничная знала больше, чем кухарка. Княгиня, оказывается, полвечера обсуждала с Дашкой ее свадебное платье. Из не слишком понятных объяснений я уловил, что свадебное платье есть тайна великая, и жениху ну никак не положено его видеть до свадьбы. Надо же, какие тараканы у женщин в голове водятся. И ведь не скажешь им, что нам, мужчинам, как-то глубоко фиолетово, какие на них окажутся рюшечки, и где сделана талия. Вот декольте. Впрочем, нет, пусть оно будет поглубже, но не у моих невест. Не то, чтобы я совсем злобный собственник, но на свадьбе и без декольте забот хватит. Найду куда посмотреть. Смех смехом, а мне бы тоже не мешало озаботиться своим видом. Того и гляди, скоро стану князем, а одежды-то нет соответствующей. Знать бы еще, что именно мне потребуется, да заодно определиться с костюмчиком на свадьбу. Есть у меня мрачное предчувствие, что просто один из костюмов, пошитых для предполагаемого княжения, мои невесты не поймут. Им вынь да положь именно свадебный, и никак иначе. Блин, что за дикость такая, шить костюм на один раз. Хотя, кто сказал, что на один? Одаренный я, или как? Посмотрим, может, и еще на что свадебный костюм сгодится. Заодно и невестам моим лишнее напоминание будет. А то ишь, что удумали. Без разрешения и предупреждения из дома сбегать. Короче, решено. Закажу я себе костюм, такой, что закачаешься. Теперь бы мастера найти подходящего, да кое с какими деталями самому успеть. Завтрак бегом заканчиваю, и пошел, время не ждет. В отличие от Камышина, у нас телефонную связь восстановили, причем, буквально на днях. Минут 40 я потратил на то, чтобы дозвониться до тетушки. Не все же ей одной меня озадачивать. Хотела перспективного родственника, получи и распишись, а заодно и связями своими тряхни, благо, повод самый что ни на есть благоприятный. Я буду, если чуть ли не воочию представляю себе ее ближайшие телефонные разговоры, как только она узнает, что и для чего мне потребовалось. Милочка, ты не могла бы мне помочь с портным? Мой родственник племянницу императора в жены берет, а ко мне с просьбой обратился, портного ему посоветовать. Нет ли у тебя кого на примете из лучших? Разумеется, вот примерно так это будет звучать, и как я предполагаю, не один раз. Так что за подаренный праздник она мне крепко задолжала. Пусть отрабатывает. Кошмар и ужас. Положив телефонную трубку, я еще минут 5 отходил от получасового разговора с родственницей, вытирая платком вспотевший лоб. Вопросы сыпались один за другим, и дай бог, если я успевал отвечать хотя бы на каждый пятый. И ладно бы, сразу какой-то результат был, так нет же, сказала, чтобы часа через два перезвонил ей еще раз. Да Дашка у меня, оказывается, чистый ангел во плоти. Столько вопросов от нее я ни разу в жизни не слышал, по крайней мере, чтобы разом. Записывая адрес, обрадовала меня родственница, когда я повторно до нее дозвонился. Камергерский переулок, дом 5. Мастера зовут Левинсон Анатолий Абрамович. Как ты и просил, записала тебя на понедельник, на 5 часов. Ателье находится недалеко от меня, так что в 3 часа жду тебя к себе на обед. И не вздумай опаздывать. На этой радостной ноте разговор закончился. Похоже, тетушке сейчас не до меня. Новость пошла гулять по столице, и родственнице необходимо находиться в эпицентре событий. Теперь главное, чтобы мои мастера не подвели. Для новых костюмов, 3 официальных княжеских и 1 свадебного, я заказал 2 больших пуговиц и 2 маленьких, простеньких таких 4-контурных накопителей из темно-синих алмазов в золоте и платине. Первая же тренировка с Шепелевым заставила меня крепко задуматься. Бритер неприятно удивил скоростью каста воздушного кулака, а я его поразил моментально выставленным щитом. Пожалуй, единственное, что я умею делать быстро и хорошо, так это создавать щиты. И изучение защитных заклинаний мне легко дается. Надо будет щиты из арсенала Медведева опробовать сегодня, но сначала каким-нибудь из своих старых заклинаний я попытаюсь приложить по Шепелеву. Пару раз бросил в него модифицированные светлячки, но от одного он ловко уклонился, а второй как-то хитро парировал, практически затушив его еще на подлете. Потом я поставил другой щит, уже из медведевских, и начал садить по Шепелеву фаерболами, пару раз сменив их на метеор и огненную стену. Его заклинания меня не волновали. Щит их вынес уже добрый десяток, а все как новенький. Затем я просто принялся гонять Шепелева по всей площадке, стараясь прихлопнуть его отдельно созданным щитом, как мухобойкой, но он оказался на редкость изворотлив, впрочем, как это и положено мухе. Стоп, достаточно, очень плохо, вскоре услышали мы громкий голос Шабалина, наблюдавшего за тренировкой. Олег Игоревич, неужели у вас нет чего-то более действенного, что за детский сад вы тут устроили, еще из трубочки плеваться начните. Хм, для дуэли я пока ничего подходящего не выучил, но дайте мне день-два, и я буду соответствовать. Пришлось мне покаяться. Нет, ну реально не хватает времени. Есть с десяток приличных точечных заклинаний в арсенале Медведева. Наверняка они для дуэли подойдут. Понимаю, что нужно их выучить как можно быстрее, но кто бы мне дал хотя бы часа четыре свободных. Желательно с утра, когда голова ничем не забита и еще что-то соображает. А не для дуэли, кое-что имеется, но это показывать надо. Ну и показывайте. Здесь, недоуменно спросил я и отрицательно помотал головой, мне здесь озеро не нужно. О, я около будущей церкви хотел прудик организовать, можно туда съездить. Так-то за домом, где сейчас у нас устроена тренировочная площадка, мы с Дарьей сад планировали по весне высадить. Даже помечтали как-то раз, что когда пацаны подрастут, тут уже все цвести и плодоносить начнет. Прудик, озеро, вы о чем? Поинтересовался Петр. Поехали, здесь недалеко. Первым пошел я к дому, пока оба мага не опомнились и не придумали, чем меня занять. Мне же стало очевидно, что без своей аномально сильной защиты уровень бритера я пока никак не потяну. Я по нему, если чем и попаду, то только случайно и вряд ли серьезно. Это я к тому, что к моим тренерам вот-вот должна прийти в голову светлая мысль о том, чтобы запретить мне использование щитов на тренировке. Как будто я не догадываюсь, что без них меня Шепелев за секунды уделает. Мы зашли в дом, и пока машина прогревалась, скинули с себя все тренировочное снаряжение и успели выпить по чашке кофе. Любимый напиток поднял настроение, и на экскурсию по местам боевой славы я отправился в благостном расположении духа. Засыпанное льдом поле почти не изменилось, разве что ложбины между горами льда присыпало снегом, да стали видны верхние части ближних к поселку машин, которые отрыли поисковые команды, занимающиеся сбором трофеев. Неплохая подработка получилась для тех же охранников, свободных от смены. Половина стоимости найденного идет им в карман. По тропинке, протоптанной трофейной командой, мы дошли до первого грузовика и смогли забраться на расчищенную крышу кабины. Вид отсюда открывался жутковатый, зато ручей отлично прослеживался, и мое любимое дерево, торчащее у холма, словно трезубец Перуна, давало четкий ориентир для предстоящих работ по ландшафтному дизайну. Хорошенько прицелившись, я отправил комету в путь. Громыхнуло знатно. Мы с Шепелевым едва смогли удержаться на ногах, схватившись друг за друга, а Шабалина с крыши кабины сдуло, и он, словно спускаясь с детской горки, прокатился на пятой точке до самой тропинки, с воплями подпрыгивая на ступеньках-трамплинах. Когда он, покряхтывая и матерясь, забрался к нам обратно, ветер почти полностью отогнал пары клубы снега, закрывающие нам вид на образовавшуюся ямищу. Хорошая такая воронка получилась. Этакий правильный овал метров 50 на 25 и метров 5-6 глубиной. Скорее всего, комета сейчас под острым углом в землю влетела. Полынья на озере, образовавшаяся во время первого испытания, помнится, была гораздо более круглая и на овал не слишком походила. Интересно, а что получится, если комету отправить почти горизонтально? Она мне дорогу расчистит от снега, или сделает жолоб, как для бобслея? От практического и полезного обдумывания, как можно боевую магию использовать в мирных целях, меня отвлекли. Граф, не подскажете, каким транспортом быстрее всего можно добраться до тюрьмы? Услышал я ехидный вопрос Шепелева. Меня как-то не слишком прельщает идея по совместным спаррингам с вами. Честное слово, хочется обратно, в теплую и уютную камеру, под защиту милых и добрых надзирателей, отеческую заботу которых я, оказывается, сильно недооценивал. Чем же вам спарринг не понравился? Задал вопрос Шабалин, глядя себе под ноги и выбирая более уверенную позицию на скользкой металлической крыше. Теми же фаерболами. Я сразу обратил внимание, что они какие-то странные, но особого значения не придал, подумав, что это я невольно потерял навык, пока в тюрьме сидел. А что с ними не так? Встал Шабалин чуть ли не в стойку охотничьей собаки, почуявшей дичь. Теперь понимаю, что многое. Они другого цвета, не такого, как спелый помидор, а скорее, как апельсин. Покрупнее в размерах, и двигаются быстрее. А потом этот щит, которым он меня пытался прихлопнуть. Сделай он его побольше, вроде того, какого размера был на нем самом, и я бы оказался в крайне затруднительном положении. Хотя, вы же наверняка могли его увеличить. Я не ошибаюсь, повернулся уже ко мне бритер. Мог, согласился я с Шепелевым, только убивать вас никоим образом не входит в мои планы. Врать мне нет смысла. За время нашего учебного поединка он по мне чем только не бил, и у меня нет сомнений в том, что с его опытом он четко определил размеры той защитной полусферы, которая меня прикрывала. Дальше дело техники и теоретической подготовки. Распрямить защитную полусферу в круг и вымерить его диаметр сможет любой грамотный маг, и не только маг. Так себе задачка для любого школьника-хорошиста, дружащего с геометрией. Быстро бритер сообразил, что диаметр своей мухобойки я мог при желании в разы увеличить. Интересно было бы посмотреть, как это будет выглядеть в вашем исполнении со щитом максимального размера. Уже вполне нормально проговорил Шабалин, об колено выбивая шапку, вываленную в снегу. Со щитом, который я ставлю быстро, это могло быть примерно так. Я резко развернулся и для пущего визуального эффекта сделал резкое движение растопыренной пятерней, словно хотел хлопнуть ладонью по столу. Земля ощутимо дрогнула, и метрах в 10 от нас образовалась отличная кругленькая площадка, своими размерами напомнившая мне арену цирка. Особый колорит ей придали два деревца, расплющенные на образовавшейся стекловидной поверхности. Вид у них был такой, словно их приготовили для гербария, или могучим паровым катком придавили, перед тем, как вморозить в лед. «Да ну нафиг», как-то очень по-детски выразился Шепелев, рассматривая русский вариант зимней икебаны. «Завтра среда, в тюрьме на обед гречку с тушенкой давать будут. А еще что-нибудь можете показать?» Загорелся Шабалин, не обратив никакого внимания на нытье Шепелева. «И покажу, и расскажу, но, господа, сначала расписочки, а не разглашение. Служба имперской безопасности расстаралась, и мне авансом на каждого из вас по паре экземпляров выдали. Так что рекомендую сначала ознакомиться с ними, и лишь потом решать, а так ли вам нужны столь опасные знания», прищурился я, наблюдая в основном за Шепелевым. В согласии Шабалина можно не сомневаться, а вот бритер что-то приуныл. Вон как уставился на кружок в снегу, который я щитом приложил. Всегда мечтал погибнуть ради торжества науки, наконец-то определился с ответом Шепелев и, повернувшись к полю, одним неуловимым движением моментально сотворил незнакомое мне заклинание. Приглядевшись, я заметил в центре созданного мной круга зигзагообразный росчерк, крайне похожий на рисунок молнии. А во, далеко не просто казался столичный бритер, и, пожалуй, у него есть чему поучиться. Самолет приземлился к нам на специально расчищенное летное поле после обеда. Чуть позже появился грузовой дирижабль, притащивший на подвесе голый планер, так авиаторы называют несущую конструкцию самолета, без силовой установки. И из трюмов дирижабля выгрузили пару больших контейнеров. На нем же прилетели старший Артемьев, профессор Федоров, пара техников и конструктор, соорудивший самолет по старым чертежам, доставшимся Артемьеву от предков. Первоначальный осмотр самолета произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, восхищение. Я впервые так близко вижу самолет чисто военного назначения. Большая, грозная и скоростная машина. Но боже, как-то он очень уж кустарно сделан. И чем ближе я к нему подхожу, тем больше неряшливых и нелепых недоделок бросаются в глаза. А заклепки, их здесь тысячи. И все они далеко не безупречного качества. Неряшливые, с торчащими головками. Теперь понятно, отчего Артемьев во время визита к нам так восхитился наружной обшивкой гондолы нашего дирижабля. У нас изначально был сделан акцент на качество, и тот же Густавсон положил немало сил и нервов, но сумел так поставить систему контроля, что теперь каждую нашу заклепку можно ставить в пример неумелым авиастроителям, как образец для подражания и пока недоступный им эталон. Еще раз я покачал головой, когда рассмотрел данный летательный аппарат поближе и в деталях. Неровные швы, зазоры, плохая краска, судя по всему, даже не покрытая лаком, и все это на скоростной машине, где каждая мелочь крайне серьезно влияет на аэродинамическую чистоту самолета, а значит и на такие важные параметры, как скорость и экономичность. Ну, Как вам моя ласточка? Нравится? Первый раз, наверное, такую красоту видите? С гордостью и очевидным чувством собственного превосходства спросил у меня летчик, пригнавший самолет. Пожалуй, только издалека, честно ответил я, а вблизи это больше всего похоже на табурет, который делали самостоятельно, и при этом не сильно старались. Там досочки не дошкурили, тут гвозди вбили, как попало, а потом покрасили все наскоро, чем было. Окончание моих слов пилот, похоже, не расслышал. За ангарами взревели двигатели, и два пилота в МБК, покачавшись в воздухе и пройдя необходимую процедуру предполетной диагностики, медленно пошли на облет поля. Минуты через три они синхронно взмыли ввысь и вскоре пропали из вида. Неплохо пошли, вслух оценил я начало испытаний модернизированных МБК, посмотрим, как они из новых гранатометов отстреляются. Нам бы сразу такие поставить, глядишь, не дали бы медведям над столицей резвиться. Опыт воздушных схваток, полученный в дни заговора, доказал необходимость специализации МБК. Пилоты опробовали переделанный техномагом полка снайперский вариант, который он соорудил из присланных мной новых длинноствольных пушек, и коллективный разум полка родил идею. По слухам, решение далось не сразу. Обсуждали и спорили до хрипоты целых 4 ящика подряд. А когда водка закончилась, кто-то все-таки запомнил, что все тогда сошлись на 3 модификациях Бережковского МБК. Бронированный танк с автоматическим гранатометом калибром миллиметров 30-40, вторым шел чуть более усиленный штурмовой комплекс, а третьим уже опробованный в небе над столицей снайперский МБК. При таких специализациях звено из 5 пилотов, по мнению спорщиков, смогло бы выполнять гораздо более широкий спектр задания и существенно с большей безопасностью. Гранатометы нашлись у Лобаева. Когда мы с вернувшимся из столицы командиром отправленных туда пилотов зашли к оружейнику и поведали ему о чаяниях гвардейцев, оружейник, покряхтывая и изображая старость, повел нас в свой арсенал. Оба гранатомета, калибром 30 и 40 мм, оказались припрятаны в самом дальнем углу, в типовых ящиках армейского образца. Хотел весной на выставке их показать. Да только сдается мне, что как они у гвардейцев появятся, то и рекламировать ничего не нужно станет. Треноги, правда, для них еще не готовы, но как я понимаю, вам они без надобности, рассказывал нам Лобаев, протирая гранатометы куском ветоши, а вот с гранатами не обессудьте. У меня только осколочные, и тех не густо. Кумулятивные сами заказывайте, если сможете. Зато по отдаче эти гранатометы даже полегче будут, чем те длинноствольные пушки, что вы у меня забирали в прошлый раз. Мне прислали из столицы 2 комплекта усиленных приводов. Думаю, с ними пилот вполне сможет удержать ваши игрушки, задумчиво подтвердил я, занимаясь одним из самых любимых мужских дел, а именно вознёй со всякого рода оружием. К слову сказать, оружием очень брутальным и по ощущениям, больше пуда весом. С пристегнутым коробом на 29 гранат, который лежит рядом, в этом же открытом ящике, гранатомет пуда на 2 с лишним, пожалуй, потянет, так что без МБК мне из них пострелять никак не удастся. Сегодня 2 пилота в обновленных МБК, оснащенных гранатометами и дополнительно защищенные навесной броней, пошли на взлет. Интересно, удалось ли нам воплотить мечты гвардейцев в жизнь? И потом посмотрим на результаты стрельб. Извините, я сразу не сообразил. Так это вы тот самый граф Бережков? Спросил у меня летчик, когда затих шум двигателей. Видимо, да, поскольку других графов с такой же фамилией я пока что не встречал, машинально отозвался я, возвращаясь к осмотру самолета. Прошу меня простить, но я как-то сразу не сообразил, к кому лечу. Перед полетом мне просто показали место на карте, да и честно признаюсь, меня куда больше волновала посадка на незнакомом поле, чем все остальное. А это и есть знаменитые Бережковские верфи. С уважением оглядел летчик поле и громады ангаров. Они самые, пусть и не слишком знаменитые, объективности ради поправил я его. Вы, наверное, свежих газет не читали. Последние дни там о вас много пишут. А фотографии пилотов в беретах так и вовсе на первых страницах появлялись. У нас болтают, что если бы не бережковцы, то гвардейскому полку хана бы пришла. Недаром всех ваших пилотов к орденам представили. Пустое. Гвардейцы сами сила великая. Был я на награждении. Своими глазами видел, что полк сохранил боеспособность. Меньше слушайте болтунов всяких, проявил я воспитанное в Академии единство курсантов с гвардейцами. Не на пустом месте пестуется такая солидарность. Каждый курсант в скором будущем видит себя гвардейцем и даже в мыслях не допускает неуважения к лучшему полку империи. К слову сказать, существует и еще один аспект, внутриполитический. Государь – это не просто лицо, которое само по себе вызывает уважение и трепет одним фактом своего существования. Гвардейцы воплощают в себе тот бронированный кулак, с которым ни один клан не может не считаться. Оттого и нельзя никому дать даже малейшего повода для распространения сомнительных слухов. Гвардейский полк верен императору и несокрушим. Только так, и никак иначе. Когда прилетел грузовой дирижабль, мы с партнерами уже в Черне обсудили предстоящий план работ. Вряд ли кому интересно будет знать, как мы рубились за зачистку шероховатостей, шлифовку заклепок, смывку старой краски. Это же такая проза и обыденность. Ну, что-то там кто-то делает, при этом его инструмент громко и противно шумит и жужжит, а то еще и растворитель так воняет, что уже около входа в ангар можно упасть в обморок. Так-то да, посторонний человек никогда не поймет поэзию производства, без которой немыслимо создание летательных аппаратов. Пассажиров того же дирижабля куда как больше интересует синенькая форма стюардесс, сидящая на них в обтяжку, мягкость кресел и жратва, которую им подадут во время полета. Во, это тема для бесконечных разговоров. А как и почему дирижабли летают, это вопросец даже не второстепенный. Большинству людей попросту никогда не интересны принципы полета, и тем более отдельно взятые детали. Обывателям нет до этого дела. Почему наш дирижабль летит? Как-то раз, в глубоком детстве, задал я вопрос одному улыбающемуся толстячку, который все время косился то ли на иллюминатор, то ли на соседку, сидящую между ним и видом на небо. Потому что я купил на него билет, на полном серьезе ответил мне этот типичный пассажир. С тех пор я понял, что не все вопросы стоит озвучивать, а то ненароком еще узнаю, что солнце заходит только из-за того, что кому-то пора спать. В своем уютном созерцательном мирке такие люди абсолютно правы. Им не интересны подробности и детали, как я подозреваю, они и в детстве не разбирали игрушки, чтобы узнать, а что же у них внутри. С пассажирами по жизни нельзя спорить, так как у них всегда найдется тысячи союзников, которые думают точно таким же образом, а то и мысли свои выражают теми же словами. Таковский народец меня полностью устраивает. С типичным обывателем не надо напрягаться, опасаясь пропустить при беседе что-нибудь важное и интересное. Все их ответы и суждения никогда не перепрыгнут за рамки общепринятого мнения и элементарной серой банальности, на которую можно не обращать внимания при разговоре. Главное, не пытаться выделиться и не спорить. Проще прикинуться такой же серой плесенью и вещать нечто общеупотребимое. Мозг при этом можно отключать процентов на 90. Отдельной ипостасью от безликого говора обывателя идет его разновидность – светская беседа. И то и другое, по сути своей болтовня ради болтовни. Впрочем, это лично моя точка зрения. Господа, перед тем, как вы приступите к обсуждению дальнейших планов, разрешите мне занять минут 5 вашего времени. Поднялся со своего места профессор Федоров, когда мы все собрались в помещении конструкторского бюро. Советник императора поручил мне ознакомить вас с некоторыми разработками, касающимися авиации. Не буду скрывать, достались они нам по наследству. Наши предки еще во времена СССР предполагали, что ядерная война когда-нибудь обязательно состоится, и подготовили целую программу выживания в условиях постапокалипсиса. Требования к создаваемому вами самолету брались не с потолка. Во времена Советов были разработаны 43 модели самолетов по программе ИЛВШ, так предки назвали легко воспроизводимый штурмовик. Согласно планам руководства СССР, даже в тяжелых постапокалиптических условиях наладить выпуск недорогого, эффективного в условиях локальных конфликтов, самолета, можно было без особых затруднений. Все проекты разрабатывались с учетом различных видов штурмовиков, производство которых можно было наладить в условиях разрушенной страны и разорванных производственных связей. По мнению военных аналитиков, именно этот тип самолета должен был стать наиболее востребованным в условиях боевой деятельности низкой интенсивности. Как вы понимаете, под этим термином подразумевалась борьба с небольшими отрядами, партизанскими и диверсионными подразделениями, охрана границ и прочие мероприятия, занимающие львиную долю времени в работе военной авиации. Впрочем, как показал опыт последней войны с той же Польшей и Румынией, войска наших противников тоже не обладали сколь-либо серьезными средствами ПВО, реально опасными для скоростных малоразмерных самолетов. Краткий обзор по разработанным в СССР ЛВШ у меня с собой. Более подробная документация находится в имперском спецхране.